Yeah, yeah, yeah. Hey, motherfucker, tell me why you feel about this. Hey, motherfucker, tell me where you from. Hey, motherfucker, tell me what you feel about this. Hey, motherfucker, yeah, yeah, tell me where you from. Whoa, whoa, whoa, whoa, это мой флоу. Говорим всем go. Go, go, go, go. Биты бьют по мозгам, это вам. Мы всегда рядом, и тут, и там. Все рады, мы тоже. Это ген старый, по на что это похоже. Мы продолжаем рэп-движение. GR, yeah, наше поколение. Кто готов, кто нет, мы пришли, мы здесь. Зажигаем колонки и клуб весь. Воу-воу-воу-воу, это биты флоу. Готи говорит тебе воу-воу-воу-воу. Стой, подожди, если ты молодой, у тебя все впереди. Не беги, погоди, от говна рэпа нервы на пределе. Попса всему виной, а вы чего хотели? Воу-воу-воу-воу. Hey, motherfucker, tell me what you feel about this. Hey, motherfucker, tell me where you from. Hey, motherfucker, tell me what you feel about this. Hey, motherfucker, tell me where you from. From the depth of Russian rap, high market towers on flows. Niggas, I'm about to drop you from your foes. Let the GRU rolls. Niggas, we are the pros. Rap British pros. I'm departing to the hole. Round the legs and see you. When I hit the cold, tears were just too cold. Get to know the code of the block so I can roll. Come on, now you bouncing to my flows. Oh no, feels so good. Just give me the stealth, let those bitches scream till you get them some ice cream. Treat them with ice cream, I know you like that. Get some phone when you can, потому что это наше поколение. Hey, motherfucker, tell me what you feel about this. Hey, motherfucker, tell me where you from. Hey, motherfucker, tell me what you feel about this. Hey, motherfucker, tell me where you from. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Всем слышно? This is got to record for real, baby. Yeah, yeah, yeah. It's our Rolex to the dumb, bro.